Никакой защиты вокруг не осталось. Ничто не могло остановить продолжающего вымещать свою ненависть тигра, а сам Лео потерял над фамильяром всякий контроль, и теперь это существо ничем не отличается от портальной твари примерно А-класса, а может, даже выше. «Мне плевать на твои прошлые шалости, Лео», — без улыбки заговорил я. «Твои попытки убить меня или навредить клану природы были даже интересными, но сегодня ты перешел черту. Неконтролируемый призыв фамильяра, повлекший за собой смерти людей, — это тяжкий грех. Используя силу, дарованную тебе, чтобы защищать, ты привел в мир чудовище и поставил жизнь человечества под угрозу. Это непростительно. Ты че несешь? Какой нахрен грех?» — вскинулся огневик. «Как действующий паладин, я приговариваю к смерти тебя и твоего фамильяра», невозмутимо продолжил я. «Какой нахрен паладин, они все сдохли?» Поддавшись отчаянию, зло закричал Ля. «Все да не все, паря», улыбнулся я и совершил рывок вперед. Собрав остатки сил в кулаке, Ля бросился мне навстречу, но мой клинок пронзил его тело раньше. Тот глянул на меня пылающими яростью глазами, тело покрылось огнем полностью, и Ля изо всех сил ухватился за лезвие полыхающими стихийным огнем руками. «Сдохни, чудовище!» Прохрипел он, и мгновением спустя взорвался огненной вспышкой. Отпустив рукоять клинка, я увернулся, закрывшись от огня мантией. Волна разрушительного стихийного огня разнеслась по округе. Дышать тут уже давно было нечем. В эпицентре стихийный ответ достигал 100%, а по периметру полигона стабильно держался на уровне не менее 70%. Выжить в таких условиях сможет очень малое количество одаренных. Если точнее, то ровно 17. Именно столько засадных бойцов совокупными усилиями смогли выжить под атаками вышедшего из-под контроля огненного тигра, тщетно пытаясь отступить. «Беру свои слова назад», — раздался задорный голосок впереди, и прямиком сквозь огонь ко мне вышагнул лысый мужчина в броне без опознавательных знаков. «Ты занятный малый. В первый раз в жизни вижу теневика, способного выжить в такой обстановке». «О!» — приветливо кивнул я. «Приятно видеть, что хоть один не стал убегать. Вообще-то, двое», — донесся глухой голос позади, и периферическим зрением я заметил, как из-под земли, словно на лифте, выехал хмурый короткостриженный брюнет. «Любопытные ребята, первый перемещенный вихрь, которым я обрушил здание, был направлен мной именно на них. Я рассчитывал их затянуть в противостояние с тигром, но они просчитали этот момент, сдержались, не проявляли себя до последнего, вышли из зоны действия огненной твари и взяли меня в кольцо в момент, когда я оказался без оружия в руках. Не сдались, подстроились под ситуацию и пошли до конца. Спасибо, приятно иметь дело с профессионалами», — улыбнулся я. «Хм, первый раз цель говорит мне спасибо за то, что я пришел ее убить», — хохотнул лысый, покручивая крошечный огонек на костяшках пальцев. «А ты, Серж, мне плевать», — пожал плечами брюнет. «Я просто выполняю контракт». Ребята выглядели куда более опасными противниками, чем Ля. Несмотря на то, что стихийный ответ у них был ниже, и призывать фамильяров они не умели, угроза от них исходила более осязаемая. Первым сорвался в атаку брюнет. «Ну как в атаку? У меня под ногами вдруг резко пропала земля. Останови», — успел прошептать я и завис над пропастью, уперевшись ногами в затвердевшую черную пластину и в последний момент поймав чуть не улетевший в небытие клинок. Правда, брюнет не впечатлился моей реакцией и, весело хмыкнув, проявил вокруг меня 6 огромных стен, которые тут же закрыли меня вкуп и попытались смять в лепешку. Уперевшись ногами в переднюю стену и выставив клинок ребром, я прижался спиной к задней стенке, и под давлением мантии она быстро прохудилась и выпустила меня из каменного плена. Однако вырваться наружу было недостаточно. Летящим в воздухе меня тут же подловил огневик. И бил он не так, как Ля, а точечным сверхплотными огненными иглами, целя мне в глаза, пальцы и пах. «Ах ты ж, падла хитрая!» — хмыкнул я и, извиваясь в полете, выставил ладонь по направлению к огневику и прошептал: «Пронзи!» Часть огненного пространства за спиной огневика тут же окрасилась черным, и концентрированная тьма выстрелила в него матовым лезвием. Но тот успел отреагировать, и целившее в сердце лезвие вошло в плечо. Впечатляющие рефлексы. Лысый болезненно скривился и мгновенно разорвал дистанцию, после чего ускорил циркуляцию крови для регенерации. Второй же не прекращал спамить каменными стенами, не давая мне продохнуть в попытках закрыть меня в каменный плен. Но безуспешно. Хотя из-за постоянно появляющихся одновременно с этим провалов подо мной уже даже земли не было. «Задолбал», — сплюнул я, заколебавшись скакать по теневым дощечкам. после чего просто нырнул во тьму очередного провала. Наконец-то, радостно оскалился брюнет и стер пот со лба, когда я пролетел вниз мимо него, а провал схлопнулся. Только вот меня там уже не было. Во тьме провала я спрятал облако тьмы и нырнул в него. Точку выхода я выбрал повыше и сейчас летел вниз с зажатым в руках теневым клинком. Наверх брюнет посмотреть не успел, и длань сумрака разрубила его надвое, пробив в том числе его весьма крепкий стихийный доспех, который предусмотрительный убийца не вырубил. Похвально, но жизнь ему это все равно не спасло. «Твою ж мать!» — дернулся лысый, завидев гибель своего товарища и резко вскинул руку ладонью вверх. «Разорви!» — приказал он. «А вот это занятно! Не часто встретишь атакующую технику крови у огневика. Коварная штука!» Под направленным стихийным воздействием кровь в моем теле начала нагреваться, кожа покраснела, температура тела взлетела и, как только дошла до критической отметки, заработал путь тела и мир тьмы взял излишки тепла на себя. Я нарочно выждал лишнюю пару секунд, чтобы проверить новый путь в действии. Без него реагировать нужно было быстрее, ведь промедление грозило отказом внутренних органов. Коварная техника убийц, для которой требуется идеальное знание анатомии и годы тренировок. Техника, которая эффективна только против людей, так как за базу она берет лечебный аспект контроля температуры тела. «Как ты еще дышишь?» – прорычал огневик и вскинул вторую ладонь. Минусом техники было то, что одаренный перегревал и свое тело, но зачастую это было не критично для закаленных тел огневиков. На это убийца и рассчитывал, когда усилил напор. Давление энергии усилилось, но моя температура тела не росла, в отличие от огневика, который весь покраснел, но не сдавался и продолжал давить. До конца верил, что его выносливость к технике крепче. Да так и взорвался изнутри, разметав кровавые ошметки по всему полигону. Невозмутимо отряхнувшись, я обтер лезвие теневого клинка об мантию и перевел взгляд в сторону эпицентра бушующего стихийного огня. Из 17 бойцов в живых не осталось ни одного, и огненный тигр шел на меня вальяжной походкой. Фамильяр потерял своего хозяина и теперь, чтобы существовать в нашем мире, ему требуется постоянно подпитываться энергией через убийство одаренных, что теперь ничем не отличает это существо от портальной твари. Тигр глянул на меня безумными красными глазами и издал протяжный рык. Эх, никогда не любил убивать сорвавшихся фамильяров. Ведь виной их состояния были не они, а тупые хозяева. Фамильяры весьма избирательны в тех, кому ответить на призыв, но и они иногда ошибаются. Поразмыслив пару секунд, я вытянул руку и прошептал: «Явись». Принудительный призыв уже воплощенного фамильяра потребовал дополнительных затрат энергии, но сейчас это того стоило. «МРРЯ», — уставилась на меня недовольная заспанная моська. «Подъем, блохастый, все веселье проспишь в своем танке», — улыбнулся я, развернув сонное существо в нужную сторону. «ФРРР», — возмущенно засопел кот, но потом его взгляд зацепился за огненного тигра и тот нахмурился и выдал грозный рык. «Ну как грозный?» Из уст небольшого котенка в адрес полутораметрового в холке огненного тигра это звучало забавно. Правда, когда маленький кошак вдруг резко начал поглощать витающий вокруг стихийный огонь и начал увеличиваться в размерах, тигру стало не до смеха, и он бросился в атаку. К моменту, когда он настиг кота, тот уже отожрался на халявном огне до сопоставимых размеров и кошачий огненный клубок с грохотом вкатился в руины здания. Пространство разрывали звуки разъяренных кошек, прерывающиеся на вспышки огня и периодические содрогания земли. Я же убрал теневой клинок за спину и направился к месту недавней засады. Повсюду встречались лишь горстки пепла, но по мере углубления стали попадаться растерзанные и обожженные трупы. Среди прочих я нашел одно знакомое одеяние жнеца, что находился дальше прочих и с огненной дырой в спине. Пытался убежать, да, хмыкнул я, но куда? С этой мыслью я выпустил ящерок и спустя 10 минут поисков они нашли под обломками скрытый камнем проход. Я подошел к почерневшему булыжнику и попытался сдвинуть. Бесполезно. Тогда я присмотрелся получше и увидел, что он защищен хитрым ключом, требующим определенного вливания стихии земли. Подбирать варианты взлома времени не было, и я просто поглотил всю заточенную в нем энергию, и тогда камень поддался. Я спрыгнул в глубокий проход, ведущий под землю, и увидел, как на небольшой платформе рядом с рельсовой дорогой сидит человек. Весь обгоревший и стонущий от боли, он привалился к стене и смотрел перед собой едва живым взглядом. «Убей», — прошептал мужчина, в котором я признал Лясова, нашего судью. «Шустрый малый, ничего не скажешь». «Ну что же вы, Геннадий, Покачал я головой, присев рядом, сами же говорили, что убить судью – это поставить под сомнение легитимность дуэли. «Убей, прошу», – взмолился имперец, и я тяжело вздохнул. «Ладно, скажешь мне, куда он ушел, и я помогу», – пообещал я. «Кто ушел?» – слабым голосом проговорил Лясов. «Тот, кто оставил тебя здесь умирать», – хмыкнул я, князь огня. «Я знаю, что он здесь был». «Был Иль», – кивнул Лясов. «Зеза, за, зе запад», – выдал мужчина, скривившись от боли и тут же закашлялся. «Верю», – кивнул я и резким движением вонзил имперцу клинок в сердце. Смерть наступила мгновенно, и он обмяк. Я же поднялся на ноги и зачистил место поглощением, после чего отправил сообщение Лексе и через 2 минуты получил подтверждение. Князь огня покинул столицу, официально еще вчера. Какая быстрая реакция. Похоже, Лекса без дела не сидела и уже заранее пробила все, что может меня заинтересовать. Уверив свою помощницу в том, что со мной все в порядке и подмога мне не нужна, я подошел к рельсам, которые по обе стороны разветвлялись на 2 десятка тоннелей. «Вот же сучок трусливый», — хмыкнул я. Хотя почему он свалил, я могу понять. Князь огня заранее предполагал, что Лео может испытать сложности с контролем фамильяра и может проредить армию союзников. Поэтому перестраховался и якобы свалил в дипломатическую поездку. А та пара профи, так удачно обладающая навыками, которые помогли бы обезвредить Лео, тоже не совпадение. С одной стороны, это казалось излишней страховкой, однако с другой стороны, если бы Лео потерял контроль, но смог меня убить на дуэли, то один профик мог стабилизировать теплообменное состояние Лео, а второй замуровать, пока не успокоится. А если бы Лео погиб на дуэли, то профи бы закончили его дело и убили измотанного меня. Безупречный план, на который князь огня поставил все и дважды перестраховался. Единственное, что князь огня не учел, так это то, что всего этого все равно окажется недостаточно, чтобы меня убить. Даже интересно, как теперь он будет выкручиваться, когда вернется в столицу. Ведь помимо одаренных огня, в армии были землевики и даже несколько светлых. Навряд ли они помогали князю на чистом энтузиазме. Впрочем, сейчас меня куда больше волнует, как наказать сбежавших шустрых поганцев с косами и их хозяев. Оставлять нападение на себя безнаказанным я был не готов, но как преследовать тех, кто под землей чувствует себя как рыба в воде? Я, конечно, мог задействовать поисковые порождения и обследовать все 20 тоннелей, но на это уйдет вся ночь. Слишком долго. Они же даже не поймут, за что им прилетело. Нет, наказание должно быть стремительным и жестким. А то совсем расслабились, пока меня в столице не было. И в этот момент сзади раздался грохот от приземления могучих лап. В этой подземной дыре и так было нечем дышать. А сейчас температура и вовсе скакнула градусов на 20. Хм, а может, преследовать и не обязательно, улыбнулся я, повернув взгляд на довольного кота, который держал в зубах башку поверженного тигра и весело мотал хвостом. Прямо сейчас мой фамильяр, способностью которого было поглощать энергию, отожрался до размеров крупного быка, а тип энергии внутри него был крайне нестабильным, поэтому вся его алая шерсть пульсировала и источала стихийный жар. Глава 5. «Ну-ка подойди сюда, приятель», — поманил я кота пальцем, и пушистая громадина, проплавливая пол, подошла к рельсам. Я нашел взглядом центральный тоннель и кивнул туда коту. «Как насчет немного прогуляться?» — беззаботным голосом спросил я, и вертикальные зрачки фамильяра радостно расширились. «Эмэрэря», — уточнил он. «Да», — засмеялся я, — «можешь сделать кабум». «Эмэрэя, эмэрэя, точно-точно», — погладил я его по огненной шерстке, и кот ответил довольным мурчанием, от которого содрогнулись стены и начали плавиться рельсы. После чего я открыл на коммуникаторе карту местности, примерно прикинул направление и установил на карте точку, которую указал коту. Тот радостно лизнул меня в щеку и, поджав уши, сиганул в тоннель. «Пожалуй, стоило дать обратный отсчет», – пробурчал я, на всех парах вылезая наружу. Скорость, с которой кот умчал в тоннель, была чуть выше ожидаемой, и едва я успел отойти в сторону и удобно расположиться на пепельной полянке, как земля под задницей содрогнулась. А секундой спустя из дыры, из которой я только что выбрался, в небо ударил 10-метровый поток стихийного пламени. Искры разлетелись во все стороны, готовые разрушать, но сжигать вокруг было уже нечего, и они просто безобидно опадали на землю, словно фейерверк. Я завороженно любовался зрелищем, пока поток огня окончательно не стих, оставляя после себя стойкий запах гари. Минусы сражений с огневиками, Трофеять вокруг было нечего, поэтому я просто сидел и любовался удивительно красивым безоблачным небом, пока из дыры с сопением не показался мой пушистый подрывник. Выбросив из себя всю накопленную дикую энергию, фамильяр вернулся к своей базовой форме милого котика и, лениво зевая, помял лапками остатки боевой униформы и устроился у меня на коленях. Бетонные перекрытия с грохотом складывались, разрывая землю. Едкий дым наполнял легкие, а из ушей шла кровь от непрекращающихся воплей, криков и воя пожарных сирен. И огонь был повсюду. Горела земля, горели здания, горели люди, горели системы пожаротушения, горело само небо. И за этим диким хаосом наблюдал статный широкоплечий мужчина в дорогом коричневом костюме и надетом поверх него рабочем фартуке. В одной руке у мужчины был тонкий резак, а во второй изящный молоточек скульптора, от которого веяло жутью. Князь земли был спокойным. Не испытывать эмоций было для него так же естественно, как дышать. Только две вещи во всем мире вызывали в его холодной душе отклик. Это скульптура и материалы, из которых их можно сделать. 90% материалов добывались в шахтах второго слоя трезубца, и его потеря заставила князя земли ощутить неприятное покалывание в груди. Что именно это было, он так и не понял. Неприязнь, злоба, гнев. Князь земли не знал, как называется это чувство, но испытывать его ему не понравилось, и он распорядился наказать обидчика. Более того, на этот раз князь земли привлек надежных людей со стороны, недешевых людей, очень недешевых людей, а также заручился поддержкой сверху, чтобы избавиться от одного единственного человека, и избавиться от раздражающего покалывания в груди, которое при виде бьющего из-под земли столба огня вдруг переросло в нечто большее. Не успел князь земли и глазом моргнуть, как вся его загородная усадьба обратилась в мертвый камень. Не осталось ни пожара, ни криков, ни запаха гари, ни людей. Лишь умиротворяющая тишина и спокойствие в душе. Мужчина отбросил в сторону серый кирпич, еще секунду назад бывший телефоном, и активировал коммуникатор. «Сколько?» – холодно спросил князь земли, когда перед ним появилось голографическое изображение его начальника безопасности. «Пожарами охвачены все склады и 5 убежищ», – доложил измотанный слуга. Потери, четверть имущества уже уничтожено. Без привлечения на тушение сторонней помощи потери возрастут до 50%, минимум. Никого не привлекать, тушите сами, после короткого раздумья безэмоционально ответил князь земли и завершил звонок. В груди уже не просто покалывало, а жгло. Невыносимый жар, вызывающий оцепенение, отравляющий разум и заставляющий тело дрожать, подавляя дрожь силой воли. Князь земли без единой эмоции на лице смотрел видео с камер, где его люди пытаются потушить 2 десятка пожаров. Смотрел, как горят его драгоценные скульптуры. Огонь пришел одновременно во все точки через сеть тоннелей. Через сеть, что была создана для удобства и безопасности, а в итоге стала причиной пожаров на всех тайных объектах князя. Но что хуже всего, раскрылось их местоположение. Непростительно. «Похоже, выбора нет», – холодно произнес мужчина и положил руку на плечо вмурованной в стену старинной статуи. Статуи, которая начала медленно шевелиться. Крупный мужчина в праздничном белом костюме стоял перед панорамным окном и кусал пальцы. Кровь медленно стекала по ладони и капала на пол, туда, где лежал телефон с неотправленным сообщением. Сообщением, которое второй наследник князя Света Кириллу придумывал целую ночь. Мужчина вложил в сообщение всю душу и эмоции второго сына, который всю свою жизнь провел в тени первого. В письме Кирилл восхвалял себя и катком прошелся по всем своим тупорылым и бесполезным родичам, которых он обскакал. В порыве эйфории от близости победы Кирилл даже бросил шпильку в адрес отца, князя Света, который был настолько слеп и туп, что не разглядел в Кирилле такой талант раньше, и оскорбленный сын просил нет, он требовал извинений. Ведь именно он был тем, кто надавил, где надо, подтолкнул кого надо и расставил Маркусу смертельную ловушку. Даже денег тратить не пришлось. Все финансовые затраты взял на себя князь земли, а князь огня взял все риски. Но слава от победы принадлежала только Кириллу, и оставалось лишь дождаться звонка подтверждения смерти Маркуса. Но глядя из своего небоскреба на красное зарево над столицей, Кирилл вдруг осознал, что об успехе ему не доложат. Тупые дебилы, тупые спецы, тупой Ля, бессильно проорал во всю глотку Кирилл и яростно ударил бело-золотой перчаткой перед собой. Стихийная защита окна схлопнулась, и битое стекло полетело во все стороны, а следом за ним и бетонная стена, не выдержавшая удара, со свистом полетела вниз с 50-го этажа. Отрезвляющий поток свежего воздуха ударил Кирилла в лицо, и ему стало немного легче. Потом в голову закрались мысли, что бес еще жив и отведенные ему 3 месяца еще не истекли. Да и сам Кирилл прямого участия в операции не принимал. Верно, для общественности облажались огневики и князь земли, чьи объекты сейчас ярким пламенем освещают мирное небо столицы. Да, в следующий раз Кирилл сделает все своими руками, и тогда все точно получится. Эта мысль успокоила здоровяка окончательно. Он глянул на свою бело-золотую перчатку и улыбнулся. А потом его взгляд скользнул на пол, где из трубки телефона торчал небольшой осколок стекла, а на экране красовалась надпись «Сообщение отправлено». Забросив кота в танк-лежанку, я поехал в лабораторию и сейчас сидел в одних труселях в белой комнате и смотрел мультики. Алла раздела меня, Павел забрал письменный отчет о результатах тестирования полимерок 04 и оба белых халатика умотали в закрытую часть лаборатории. Ну хоть пиццу мне оставили и на том спасибо. Я понятия не имел, чем можно заняться в пустой белой комнате среди ночи. Поспал бы в мягоньком кресле, но сна не было ни в одном глазу. Я уже подумывал плюнуть и прямо так в труселях и направиться в квартал, как вдруг дверь закрытой секции распахнулась и оттуда вышагнул сутулый мужчина в белом халате и черными синяками вместо глаз. Точь-в-точь как панда из мультфильма, который транслировался на экране. Разве что этот худоватый драться не умеет. «Вы уверены, что указали в письме все, господин Маркус?» — спросил меня Павел Матросов. «Я указал все, что посчитал нужным», — уточнил я. «А что-то не так, этого недостаточно», — развел руками лабораторный маньяк, без сведения о том, как именно вам удалось выжить под воздействием такого количества КХМ враждебных воздействий, мне не составить подходящую формулу. Полимерк синхронизируется с телом, а ваше имеет слишком специфические свойства, деликатно подобрал слова Павел и окинул меня взглядом с ног до головы. Так, поднял я палец, во-первых, я бы предпочел вести речи о моем теле не с мужиком, а с красивой дамой, могу позвать Аллу. Тут же оживился Павел и подорвался к двери, и раздеть могу, да, ну или вы сами. Во-вторых, громко кашлянул я и поднялся на босые ноги, я согласился тестировать ваш полимер, а не быть подопытным. Но ведь, попытался возразить Павел, никаких но, с важным видом заявил я тебе метрику приложил, приложил, температуру плавления ткани указал, указал, недостатки подчеркнул, подчеркнул. На данном этапе, Паша, не поможет тебе знание, как я выжил, где это видано, чтобы защитная ткань теряла все свои защитные свойства после первого же пореза. Система поглощения энергии цельная и при нарушении структуры, тут же начал тараторить Павел. Да похрен, стукнул я ладонью по столу, это непрактично. Что это за броня, если ее можно выключить одной дыркой от булавки? С булавкой я чуть перегнул, конечно, но суть Матросов, кажется, уловил. Дерьмовая, обреченно выдохнул Павел. Именно, Паша, дерьмовая это броня. Кивнул я, новый образец есть. Есть но, замялся Павел. Никаких но, боец. Недостатки доработаешь позже. Давай что есть, на улице не май месяц и жопу морозить я не хочу. Понял, не морозить жопу, выпрямился по струнке Павел и только потом понял, что ляпнул, смутился и убежал обратно в закрытую секцию. Я же устроился обратно на мягкое белое кресло и принялся доедать пиццу. Из лаборатории я вышел спустя полчаса, сытый, веселый и в одежде. Полимерк 05, который Павел сварганил за период моего отсутствия в столице, ненамного превосходил своего предшественника, но это все равно было лучше всего того, что я мог достать в магазинах. Держало какой-никакой удар, помогая тратить мне меньше энергии на защиту, не стесняло движения, да и экономия на одежде опять же, ведь за полимерк 05 я вновь не заплатил ни импа. Выбравшись на улицу, я поежился от осеннего ветра и поднял взгляд на окно кабинета майора Горемыки. Свет горел, хотя дверь в корпус была закрыта, и на звонок он не ответил. Странно, уснул что ли? Я хотел перед уходом перекинуться с ним парой слов, но, видимо, не сегодня. В квартал я вернулся под утро и на крыльце особняка меня встретила Ликса с 2 кружками горячего кофе в руках. Одна кружка тут же была вручена мне, и мы молча вошли в особняк и двинулись в сторону центральной лестницы. Я же, потягивая напиток, бросил взгляд на грациозно, словно покорная кошка, ступающую рядом Ликсу. В любое время суток девушка выглядела безупречно. Вот и сейчас, на Ликсе была строгая юбка с боковым вырезом, белый топ, едва скрывающий две трети груди и запахнутый бежевый кардиган. Идеальный баланс стиля, деловитости и сексуальности. Достаточно строго, чтобы окружающие относились к ней серьезно и при этом достаточно откровенно, чтобы иметь возможность воспользоваться своей красотой в нужный момент. При этом при минимуме макияжа, на лице девушки не было ни следа усталости, а лишь бодрый вид, милая улыбка и непоколебимая уверенность во взгляде. Хотя при этом я знаю, что за последние сутки Ликса ни минутки не спала. «Отдохнешь с дороги или сразу к делам?» – расслабленно спросила девушка, когда мы остановились в коридоре у двери в мой кабинет. «К делам», – ответил я и приглашающе распахнул дверь. «Хорошо», – кивнула Ликса и проследовала внутрь первой, после чего остановилась и проводила взглядом, как я занимаю место за своим рабочим столом, невозмутимо подошла сбоку и раскрыла передо мной планшет. Как я и докладывала в отчете, последние дни происходят странные движения у огневиков и водников. Внешне все выглядит позитивно, но что-то явно готовится и боюсь, события этой ночи, это что-то ускорит. «События ты про смерть Ли?» – уточнил я. «И ее тоже», – указала на многочисленные разноцветные точки на планшете Ликса. Активность водников и огневиков синхронно возросла по всему южному округу, а также участились несчастные случаи на границе. «Запад и восток тоже», — хмыкнула Ликса и перелистнула на другой слайд, что касаемо твоей неудачной попытки связаться с майором Горемыкой. В этот момент девушка сделала паузу, ожидая моей реакции. Однако никакого удивления на моем лице не было. Я уже просто устал удивляться и принял сверхосведомленность Ликсы как факт. Хотя сейчас краем глаза я заметил, что девушку это немного расстроило. Я пробила причину, стараясь не подавать вида, продолжила Ликса. «Твое дело стража засекретили и передали в корпус координаторов», подметила она и продемонстрировала мне официальный приказ, подписанный каким-то полковником. «Я ведь клановый страж, а не имперский», потер я подбородок. «Это вообще для меня что-то меняет?» «В целом нет», пожала плечами Ликса, «но ситуация странная. Мотивы выясняю. Что касаемо наших складов», открылся следующий слайд. «Их загрузка составляет 100%. После того, как твоя группа закрыла проблемный портал, наместник принял наше предложение по хранению камня. Это его благодарность. Жест на фоне событий очень своевременный и приятный. По сути, главное лицо империи открыто показало, что с тобой можно и нужно иметь дела. Какая щедрость», — хмыкнул я, закидывая в рот лежащий на столе круассан. «А что по материалам?» «Получены в полном объеме». Майор Горемыка сдержал слово и подписал все документы. «К транспортировке приступим уже сегодня», – заведует ей Ольга. «В распределении ресурсов ей нет равных, к тому же ее слушаются наши рабочие. Однако для строительных работ такого класса нам потребуется сторонний подрядчик принципиально иного уровня. С рекомендациями от наместника мы теперь сможем его получить, но стройка трех объектов разом встанет недешево». «Этого хватит?» – спросил я, выложив на стол 9 светящихся чистой стихийной энергией кристаллов. «На минимальный аванс хватит», – кивнула Ликса и ловко спрятала их. Причем сделала это настолько быстро, что я не заметил, куда именно. Ни сумочки, ни карманов у девушки не было. «КХМ», – отогнал я лишние мысли кашлем. «Еще новости, из срочного осталось только заседание по регистрации рода темных», сверкнула глазками Ликса и грациозно опустилась на кресло напротив, сложив ногу на ногу. «Оно состоится завтра. И что бы я без тебя делал?» — с улыбкой вздохнул я. «Напомни, у нас ведь пожизненный контракт. Посмотрим, как будешь себя вести», — игриво улыбнулась Ликса и, по-аристократически оттопырив мизинчик, принялась пить кофе. Последующие 20 минут мы просто наслаждались кофе и молча встречали рассвет за распахнутым настежь окном, думая каждый о своем. А спустя еще 20 минут мы оказались на кровати, хотя никто из нас в ближайшие часы спать не собирался. Глава 6. Полуденное солнце ярко светило в окно. Осенний ветер заходил через приоткрытый балкон и приятной прохладой растекался по комнате. Я повернул свой взгляд направо, где, поджав ножки под себя, девушка в расстегнутой мужской рубашке сидела, уткнувшись моськой в планшет. Глаз радовался, тело приятно покалывало от избытка энергии, а за окном слышались голоса счастливых людей. Благодать. С каждым днем слово «отпуск» нравится мне все больше. Для идеального утра не хватает только хорошей драки. Будучи паладином, я легко мог ее найти, выбрав портал поинтереснее или прогулявшись на спарринг этаж башни, где всегда находились желающие размять кости. Вот этого мне иногда не хватает. Что нового? Покосился я на планшет, и Лекса отвлеклась от рабочих дел. «Ничего стоящего твоего внимания», — мило улыбнулась она, «или ты готов рассматривать дела со срочностью ниже десятки?» «Пожалуй, нет», — отмахнулся я, «только 10 из 10. С остальным моя замечательная талантливая помощница справится сама. Или я не прав?» «Прав», — удовлетворенно кивнула Лекса и перевела взгляд на валяющиеся на полу вещи, среди которых лежал бархатный красный мешочек с золотистой лентой. Все хотела спросить, что это? «Ах, это», — проследил я взгляд девушки, выпал из кармана, «наверное», — пожал я плечами и, дотянувшись, передал мешочек Лексе. Девушка с любопытством в глазах покрутила его в руках, но открывать не решилась. «И что мне с ним делать?» — осторожно спросила Лекса. «Передать Диане», — ответил я и заметил, как у девушки дернулся глаз. Пожалуй, не стоило отвечать так быстро и делать паузу. Этот предмет обронил в походе Максим, внес я ценное уточнение, и градус напряжения в воздухе немного снизился. Думаю, эта вещица дорогая и лучше вернуть ее как можно скорее. А раз Максим решил задержаться в Форхилле, то передать Диане это оптимальный вариант. Или это проблема? Нет, не проблема, задумчиво произнесла Лекса и скосила на меня подозрительный взгляд. То есть Максим это обронил, не похоже на него. Ну-у-у, лениво протянул я, плохо следил, считай, обронил. То есть ты его украл? Сморщила носик Лекса. Ничего я не крал, возмутился я. Я продемонстрировал уязвимость в способе хранения ценных предметов. По-дружески, так сказать, к ценным вещам стоит относиться бережнее, ведь в мире много плохих людей. Ага, вроде тебя, весело хмыкнула Лекса. Хм, задумался я, хотел бы я посмотреть на мир, где живет много таких, как я. Хороший был бы мир. Ну да, вздохнула Лекса, в руинах уничтоженных планет тоже есть своя романтика. Вот именно, начал было я, а потом нахмурился, глядя, как девушка заливисто смеется, при этом не выпуская мешочек из рук. Можешь перестать якобы ненавязчиво щупать, с улыбкой сказал я, когда Лекса отсмеялась, просто посмотри, можно открыть, сверкнула любопытными глазками девушка. Конечно, почему нет, пожал я плечами. После чего я стоял и наблюдал, как поползли вверх бровки Лексы, а потом удивленное лицо сменилось восторженным, но лишь на пару мгновений. Завершающей эмоцией была крайняя степень сомнения. «Максим точно обронил его в таком виде?» С немигающим взглядом, спросила Лекса, держа в руках изысканное кольцо из иномирного золота с инкрустированным драгоценным камнем на карат много карат. «А учитывая свойства камня, таким и убить можно. Думаешь, я этот камень сам туда воткнул?» Усмехнулся я. «Во-первых, мне такое не по карману, а во-вторых, Макс это колечко держал в номере под таким количеством защитных барьеров, что имперская сокровищница позавидует». «Да я не о камне», — отмахнулась Лекса и провела пальчиком по внутренней гравировке кольца, которая имела едва уловимый след недавнего стихийного вмешательства. «Ну да, забыл, что моя помощница крайне внимательна». «Ладно», — вздохнул я, «признаюсь, я внес небольшое улучшение, косметическое, но я гарантирую, что Макс бы одобрил эту надпись, ведь здесь его же слова», — подытожил я, и ничуть не соврал. Гравировка состояла из трех слов, только моей Диане. «То есть Максим не знает о пропаже?» Вдруг осознала всю ситуацию Лекса. «Ао, это жестоко. Думаешь, Диана не обрадуется?» «Еще как обрадуется», — облизнула губки девушка. «Он правда такое сказал?» «Ага», — хитро улыбнулся я. «Тогда не переживай, я все передам, сделаю в лучшем виде». С пугающим блеском в глазах проговорила Лекса. «Хочу увидеть личико этой сучки ХМ. Дианочки, когда она это увидит, только скажи, что Максим тебе такого сделал». «Да ничего такого», — пожал я плечами и поднялся на ноги. «Просто оказал мне помощь там, где я не просил. Я почувствовал себя перед ним в долгу, а возвращать долги я привык быстро и с процентами», — невинно улыбнулся я. Лекса часто заморгала глазками и сглотнула ком в горле. «Маркус, можно тебя кое о чем попросить?» — осторожно подала она голос. «Да, если вдруг почувствуешь, что мне что-то должен, то просто скажи, и мы как-нибудь мирно с этим разберемся, хорошо?» Опасливо хлопая глазками, медленно проговорила Лекса. «Посмотрим, как будешь себя вести», — улыбнулся я, и девушка нервно икнула. После чего Лекса поспешила прервать разговор, спрятала мешочек и тоже поднялась с кровати. При этом Лекса нарочно повернулась ко мне спиной, полагая, что, если спрячет от меня свое лицо, то я не замечу ее расстройства во взгляде. Да, готовить приятный сюрприз для девушки, руками другой девушки – это такая себе идея. И то, что сюрприз для чужой девушки, роли при этом не играет. Осадочек все равно остается. А люди вокруг меня должны быть счастливенькие, иначе зачем это все? С этой мыслью я вынул из кармана лежащих на полу штанов второй мешочек, только с белой лентой. Достал оттуда сверкающий в лучах солнца кулон и, подойдя к успевшей надеть только нижнее белье девушки сзади, защелкнул цепочку на ее шее. Ликса машинально провела пальчиками по кулону в виде прозрачной жемчужины с миллионом двигающихся внутри стихийных точек. По типу водной энергии, заточенной внутри, они отдавали легкой синевой, разглядеть которую человеческим глазом было невозможно, поэтому создавался чарующий эффект прозрачности и глубины. «Белый перлуцит», — пояснил я, держа руки на обнаженных плечах и наблюдая, как Ликса любуется своим отражением в зеркале, или как его называли раньше. «Слеза дракона», — с трепетом в голосе произнесла девушка. «Верно», — кивнул я, — «об этом небольшом иномирном камешке грезила каждая женщина нашего ордена, а за каждый добытый экземпляр буквально разворачивалась настоящая бойня. Белый перлуцит крайне редко встречался в порталах со стихийным ответом воды. Достоверно не было известно, как и при каких условиях он формируется, но это лишь делало его более редким и особенным. И охотились на него вовсе не из-за редкости или уникальности, а из-за того, что белый перлуцит обладал омолаживающим и тонизирующим эффектом и буквально останавливал старение. Не навсегда, а только пока сохраняется заряд стихийной энергии внутри, но одного камешка хватало, как минимум на 5 лет. В стихии воды есть несколько техник высшего порядка со схожим эффектом, но они замедляют старение и в основном дают лишь внешний эффект. Слеза дракона же не только останавливает старение организма полностью, но и в течение первого года использования медленно обращает его вспять. Незначительно, но сам факт подобного таил в себе тайны, об которые сломал мозг не один магистр. «Это мне?» – осторожно, словно боясь спугнуть жемчужину, – спросила Ликса. «Ну не мне же», – усмехнулся я, – «вынужден признать, тебе он идет больше». «Я не об этом, Маркус», – ткнула меня в бок девушка, – «энергетические кристаллы ты велел продать, а это подарок», – констатировал я, – еще раз оценив безупречный вид в зеркале. «Но его стоимость», — поджала губки Ликса, — «не имеет значения», — пожал я плечами, — «и вообще, как твой босс, я под страхом смерти запрещаю его продавать». «Поняла, босс», — тепло улыбнулась девушка и тут же включила свою рациональную сторону. «И как только ты умудрился заметить перлуцит раньше той водницы? Он ведь формируется в подземных водах и имеет околонулевый стихийный фон. Секреты его поиска клан воды хранит так сильно, что даже нам он неизвестен». «Просто повезло», — ответил я с легкой укоризной в глазах. «Еще вопросы?» «Нет», — чуть виновато насупилась Ликса. «И спасибо». «Вот так бы сразу», — улыбнулся я, глядя, как тяжело девушке дается держать вопросы в себе. А они явно были. «Когда я успел приобрести цепочку? Когда успел все подготовить и как скрыл это от ее вездесущих информационных сетей?» Но, все-таки сдержавшись, девушка повернулась к зеркалу и стояла, завороженно любуясь подарком. Я же, довольный эффектом, сладко потянулся и пошел одеваться. День только начался. На заседание мы прибыли вовремя. И сделали это не на такси, а по настоянию Ликсы. Сделали это, как и полагается, важному аристократу и главе клана. На представительной отполированной до блеска машине с сопровождением. Если роль представительного транспорта отлично сыграл Кайман, то с достойной техникой для сопровождения возникли некоторые проблемы. Фургоны и фура были заняты Пахомом и Ко, а из всего остального на трофейного более-менее подходил только один внедорожник. Все остальное Ликса окрестила как неподобающий хлам, ведь произвести впечатление было почему-то очень важно для заседания. «Ну, я решил, что где представительность, там танк». Ликса за полчаса играючи пробила нам разрешенный маршрут до министерства. Разве что пришлось мультистихийные заряды выложить, но и без них перекрашенная в цвета клана теней боевая громадина выглядела внушительно. И представительно, да. Так, мы и подъехали к министерскому зданию суда. Тонированный внедорожник, в котором сидел Колли и еще трое безымянных. Потом Кайман под управлением Глеба, с размещенными на комфортабельном заднем сидении мной и Ликсой. И замыкал шествие наш красавец-танк, под управлением танкистов из Прайда. Имперские служащие встречали нас с некой опаской во взгляде, но вслух ничего не говорили. И по их глазам я видел, почему важно было появиться именно так, нарочито уверенно и демонстративно. Заседание еще не началось, а все присутствующие здесь имперцы и журналисты уже не сомневались, что перед ними род аристократов с большой буквы «А». В итоге все прошло безупречно. При этом моего участия был минимум. Всего-то присутствовать и выглядеть представительно. Все остальное уже давно подготовила и взяла на себя Ликса. Любые аргументы и возражения представителей других кланов она разбивала в пух и прах, а скромные попытки надавить Ликса пресекала самостоятельно и жестко. И открыто перечить ей никто не смел. Весть о том, что девушка на последнем светском мероприятии являлась представительницей княгини Астрала, как пожар разлетелась по столице, и позволить себе открыто схитрить в делах с Ликсой теперь могли очень немногие. Так же как плюс сыграл жест наместника с размещением на наших складах стратегического запаса камня и новости о закрытии проблемного портала, которые сейчас были у всех на слуху. Заседание продлилось час, и его итогом было торжественное вручение отлитого прямо там перстня рода темных, первого в истории. Последующие бюрократические моменты заняли еще полчаса, и из здания министерства я выходил аристократом. Странное ощущение, если честно. Вернее, странным было то, что ничего в моем самоощущении не изменилось. В отличие от любого отдельно взятого жителя империи, для меня статус аристократа был лишь очередной ступенькой на пути. Единственное, в чем я ощутил реальное изменение, так это в том, что имя рода темных отныне служит дополнительной защитой для моих людей. И чем громче будет звучать это имя, тем меньше будет желающих нам навредить. Хотя о чем это я? Желающих навредить будет больше, но я надеюсь, что эти смертники, то есть желающие, станут поинтереснее и побогаче. Ха-ха, а то с последних убийцей взять-то толком нечего было. Последним крупным поставщиком ништяков был Куратор, земля ему адским пламенем. Вот кто не побоялся и сыграл по-крупному. Последняя вылазка тоже могла быть прибыльной, вооружение у ребят было что надо, но все усложнил свихнувшийся тигр. Мысли о пустых карманах немного омрачили торжественность момента. Как ни крути, а деньги были нужны, и денег много. Да, текущие доходы росли, но и расходы от них не отставали. Масштабная стройка, модернизация квартала, о которой мне постоянно напоминает Ольга, усиление гвардии, на котором настаивает Коул, а также обновление снаряжения по высоким стандартам ратника Альберта. Прибавим к этому необходимое увеличение автопарка для наращивания мощности торговли и новый завод, что я выиграл на дуэли. Опять же, сомневаюсь, что огневики передадут нам его в рабочем состоянии. Что-то не так, раздался рядом обеспокоенный женский голос. Нет, все в порядке, кивнул я сидящий рядом Ликсе и глянул в окошко каймана. Выглядишь задумчивым, заметила Ликса. Так и есть, хмыкнул я и глянул на часы, как настоящий аристократ, думаю о том, как сделать всех своих подданных богатенькими и счастливенькими. Слишком великодушно для настоящего аристократа, заметила девушка. Ага, протянул я, ведь богатство как магнит притягивает всякую гниль, и тогда мне не придется ради хорошей драки рыть носом землю в поисках нормального портала. Как там, к слову, обстановка на этом фронте? Ничего нового, развела руками Ликса, без доступа к терминалу нам перепадают низкоуровневые объедки, которые вполне успешно закрывают наши новоиспеченные клановые стражи. Можешь взять парочку порталов себе, если так хочешь размяться. Нет, отмахнулся я, пусть ребята тренируются, им нужнее. А войну нам никто не объявлял, слегка удивилась Ликса, а должны были? Ну, я надеялся, что, став аристократом, получу пару-тройку вызовов на дуэль. Хм, потерла носик Ликса и открыла планшет, после чего показал мне письмо. Вызов действительно поступил, но не на дуэль. Письмо было не совсем вызовом, а скорее приглашением. Официальным приглашением на переговоры от клана Воды. И подписано оно было князем Воды лично, а не его дипломатом. Я глянул время пришедшего сообщения и усмехнулся. Оно поступило ровно через минуту после того, как род темных официально утвердили. Значит, с главой клана Теней князю Воды встречаться было западло, но вот как только я стал аристократом, это изменило дело. Приглашение с открытой датой. Это большая редкость, заметила Ликса. На языке дипломатии оно означает, что видеть тебя хотят как можно быстрее. Хм, с открытой говоришь, почесал я подбородок. Как насчет провести этот вечер на горячих источниках? Что прямо сейчас? Подняла бровь Ликса. Ну да, вечер свободный, почему бы и не да, улыбнулся я. Хм, и одежда у тебя подобающая, и делегация сформирована», задумчиво сморщив носик, пробурчал Алекса. «Заскочим домой, я переоденусь, за это время составлю такой запрос, что они не отвертятся. А еще танк надо оставить». «Погоди, погоди», покачал я головой. «Ладно, танкеристы ребята нервные, но переодеваться, то зачем?» С этими словами я окинул взглядом девушку, которую хоть сейчас на светский бал выводи. «Эф», насупилась девушка, «ничего ты не понимаешь, это одежда для суда». «Так, ты в прошлый раз в другом платье там была», припомнил я. «А кто сказал, что одежда для суда у меня одна?» Вскинула руками Ликса. «И вообще, дипломатические переговоры требуют совершенно иного подхода. Не переживай, мне потребуется всего 10 минут. Мы туда и обратно, пожалуйста», свела ручки в просящем жесте девушка. «Ладно», вздохнул я и глянул на невозмутимо ожидающего распоряжения Глеба. «Едем в квартал. Тебе-то хоть хватит 10 минут, чтобы переодеться? А что с моим лучшим костюмом не так?» Недоуменно осмотрел себя Глеб. «Вот именно, приятель, вот именно», вздохнул я, и кайман тронулся с места. Глава 7. За окном мелькали восточного типа постройки, чередующиеся с ухоженными парковыми зонами и чистыми скверами с множеством цветочных клумб. Мы словно заехали в другой мир. Полуостров, который раскинулся на востоке столицы, слишком уж сильно контрастировал с остальными районами города, и дело не только в архитектуре, природе или обилии кладбищ и храмов. Уникальное ощущение создавала комбинация всего этого, помноженная на увеличенный стихийный фон и, конечно же, горы. Вид на восточную горную гряду нравился мне здесь больше всего. Рассмотреть эти шпили из-за особенностей местности можно было только с этой части столицы, и если бы кланы смерти и воды сделали въезд на территорию своего полуострова платным, я бы даже смог их понять. «Какая красота!» – завороженно прошептал Алекса, когда дорога перешла в подъем к предгорью. Я окинул взглядом девушку и ее изысканное в пол платье восточного типа, а также идеально гармонирующую с образом прозрачную жемчужину, которая висела на оголенной шее Ликсы в 5 сантиметрах выше кланового амулета. «Согласен», — констатировал я, хоть и все равно не до конца понимал, чем дипломатический наряд принципиально отличался от судебного. 5 минутами спустя мы двумя машинами проехали КПП и припарковались перед старинным двухэтажным зданием из дерева. Предгорье дракона практически не изменилось с моего прошлого посещения, разве что желтых листьев на деревьях стало немного больше. Я сразу заприметил среди встречающих сверкающую лысину хана. Будучи побритым артефактной катаной, распорядитель этого заведения может и не надеяться на волосы ближайшие пару-тройку лет. Возможно, именно из-за этого он направился к внедорожнику сопровождения, а не к нашему кайману. К нам же подошел мужчина в дорогом кимоно, Вадим Юрьевич Озерецкий, который в мой прошлый визит был тут господином, сейчас самолично исполнял роль встречающего гида. Вот что значит присутствие на территории более статусных членов клана. Но Вадим Озерецкий выглядел вполне спокойным и уверенным в себе. Видимо, его эта ситуация никак не напрягала. «Рад приветствовать вас снова, Маркус», — вежливо кивнул мужчина. «Взаимно», — протянул я руку и с легкой укоризной напомнил, «вообще-то, мы перешли на «ты». «Да, верно», — слегка замялся Вадим Озерецкий и пожал протянутую руку. После чего взгляд племянника главы дипломатического рода Озерецких перешел на вышагнувшую из каймана Ликсу. «Добро пожаловать в предгорье дракона, Александра», — машинально произнес мужчина, а потом натурально впал в ступор, когда заметил белый перлуцит на шее девушки. Ступор продолжался ровно секунду, после которой потомственный дипломат взял себя в руки и вернул невозмутимость на лицо, но от нас с Ликсой этот момент не ушел. Девушка же, явно довольная эффектом, сделала вежливый книксон и взяла меня под руку. Далее Вадим Юрьевич Озерецкий, или же просто Вадик, как его называл я, кратко обозначил протокол мероприятия. На этот вечер заведение было закрыто для прочих посетителей, а потому нашим бойцам и водителям предоставили в распоряжение гостевой сектор. Нам же было предложено сразу направиться на встречу с князем Воды, так как он нас уже ожидал. Возражений не было, и уже через 15 минут мы, минуя вишневый сад и гостевые комплексы, вошли в закрытую для посторонних восточную зону. Располагалась она прямо под горой, в которой был выточен и наполовину укрыт водопадом древний храм, у дверей которого тренировалось 20 детей с деревянными палками. И чуть в стороне от храма стояло неприметное на вид одноэтажное здание восточного типа. У его деревянных створок стояло 2 вооруженных гвардейца, а по периметру ощущалось присутствие вокруг еще полусотни. «Что-то не так», — уточнил Вадим Озерецкий, когда мы остановились в 10 метрах от здания. «Храм у вас красивый», — улыбнулся я, глядя, как стихийная вода, бьющего с горы водопада, мерцает в свете уличных ламп. «Храм удивительно хорошо сохранился для 700 лет, особенно если учесть тот факт, что в свое время я своими руками обвалил на него кусок этой самой горы. Да спасибо», — проследил мой взгляд Вадим Озерецкий, после чего с посерьезневшим лицом добавил, имея в виду, «Маркус, князь ценит прямоту и честность. Более того, место аудиенции выбрано не случайно, лгать вблизи священного храма дракона — это тяжкий грех. Не знал, что клан воды верующие», — хмыкнул я, — «по крайней мере не были таковыми в мое время. Это не совсем вера», — смутился Вадим Озерецкий, — «просто я хотел тебя предупредить». «Спасибо», — кивнул я, не став допрашивать, и мы направились к деревянному зданию около храма. Один из хмурых охранников открыл нам створку двери, и мы с Ликсой вошли внутрь, где ровными рядами было составлено 5 пар обуви. Мы добавили к ним еще 2 и направились прямо по деревянному коридору, который привел нас в просторную комнату, где на коленках за низким столом сидели 4 человека. Князь воды в свободном темно-синем кимоно располагался по центру. По правую руку от него сидел мужчина в возрасте, одетый в деловой костюм с гербами рода Озерецких, который я знал благодаря Вадику. Этот же мужчина стоял возле князя воды и на коронации Виктории. И собственно, чуть в стороне от князя сидела княгиня природы Виктория Луговская собственной персоной. Нефритовые волосы были уложены в сложный хвост, а кимоно и блестящие свежестью от стихийных процедур личика намекали, что прибыла она сюда задолго до нас. Рядом же с Викторией располагалась не очень дружелюбного вида тетка с нефритовой папкой документов в руках и гербом клана природы на одежде. Новоиспеченная княгиня вела себя именно как княгиня и встретила меня слегка отстраненным взглядом, в котором не было ничего общего с тем, как Вика смотрела на меня обычно. Похвальная сдержанность. Хотя, скрыть мелькнувшую на лице при виде Ликсы неприязнь Виктории не удалось. От Ликсы этот микромомент тоже не ушел, и она нарочно прижалась своей грудью ко мне чуть сильнее. «Эх, девушки, добро пожаловать в мое скромное заведение, Маркус!» Приветливо кивнул мне поднявшийся на ноги князь воды. Высокий мужчина средних лет выглядел уверенным, бодрым и источал подлинную ауру величия. На нем не было никаких амулетов, перстней или колец, но одного взгляда на этого человека хватало, чтобы понять, что перед тобой князь с большой буквы «К». Скромное здание только внешне, но оно простояло не менее 500 лет и, учитывая силу его структуры, способно простоять еще втрое больше. «Глаз алмаз», — засмеялся князь воды, проницательный, «как о тебе и говорят», — улыбнулся он, после чего перевел приветливый взгляд на Ликсу и тактично поцеловал ей руку. От цепкого взгляда князя не ускользнул мерцающий на шее девушки белый перлуцит. «Чудесный камень», — обманчиво мило улыбнулся он, «благодарю, ваше сиятельство», — вежливо поклонилась Ликса, «это подарок, весьма ценный подарок», — сверкнул синевой в глубоких глазах князь воды, «если вдруг надумаете продать, дам двойную цену от любого предложения». «Не надумаем», — ответил я за впавшую в легкий ступор Ликсу, «спасибо за предложение». «Что ж, ваше право», — улыбнулся князь и повел рукой в сторону 2 свободных за столом мест, «прошу, присаживайтесь, мы только вас и ждали». «Вас?» — деловито уточнила Ликса. «Разумеется», — кивнул князь воды, «вы, Александра, тоже часть нашего приглашения. Более того, я искренне надеялся, что сопровождать Маркуса будете именно вы. Позвольте узнать, с чего такая честь?» Расположившись за столом, поинтересовалась Ликса. «Наслышан о ваших успехах, часть из которых мне довелось наблюдать лично», — весело пояснил князь воды, кивнув в сторону Виктории, «да и сегодня на суде вы выступили безупречно. Так быстро выбить оформление рода для чужеземца — это дорогого стоит». После последней фразы князь бросил на меня прощупывающий взгляд, но я и бровью не повел. Неужели он думал, что меня это может оскорбить? Думает, став аристократом, я тут же начну мелочно обижаться на простые слова? Наивно. К тому же я действительно чужеземец. Моя родина – это башня и крепость Аргуса. Приятно слышать такую оценку, ваше сиятельство, — улыбнулась Ликса, — но я бы не смогла добиться этого так быстро, если бы этот, как вы выразились, чужеземец не имел документов, оформленных при содействии клана природы. Я увидела в этом человеке потенциал. Отставив кружку с чаем, тут же включилась в разговор Виктория, надеялась заманить его к нам в клан, не вышло. Да, наслышан об этой истории, задумчиво потер руки князь Воды. Вы первой заметили реликвию Маркуса и попытались ее заполучить. От упоминания реликвии разом напряглись все присутствующие, кроме совсем не изменившегося в лице князя Воды и меня. Хитрый лис тут же скосил взгляд, чтобы оценить мою реакцию. Он ведь только что, не скрываясь, признался, что знает про реликвию. Но зачем? Влияние храма, или способ втереться в доверие? Эх, опять всплывает все то, что я так люблю в традиционной дипломатии. По ее законам те, кто открыто заявляют о своей честности, лгут куда больше прочих. Просто заметить эту ложь сложнее, ибо сокрыта она не в словах. Впрочем, это не проблема, если готов к возможным ходам оппонента, а я готов. Хоть сейчас, хоть через неделю, хоть через месяц. Пожалуй, этот вопрос лучше адресовать самому Маркусу, нарушила неловкую тишину Виктория, и в этот момент в комнате появились слуги, которые принесли посуду и чай для новоприбывших. Да нет никакого вопроса, вдруг улыбнулся князь Воды, я не собираюсь лезть в чужие дела. Просто хотел, чтобы все гости чувствовали себя в безопасности и свободными от секретов. Тогда я бы попросил, чтобы ваши люди вокруг здания слегка расслабились, и хотя бы убрали пальцы от спусковых крючков. Будет неловко, если один из них вдруг дрогнет, мило улыбнулся я. Это просто усиленный протокол безопасности, ничуть не смутившись ответил князь Воды. Есть повод, беззаботно уточнил я, обхватив налитую мне кружку чая двумя руками и с наслаждением отхлебнул. КХМ, пожалуй, вы правы, это излишне, после короткого раздумья констатировал князь Воды и повел рукой, после чего сидящий рядом с ним Озерецкий старший что-то шепнул в рацию. С прицела меня не сняли, но свои потные руки от опасной близости к случайному выстрелу они убрали. И что им такого обо мне наговорил хан, который отвечал здесь за безопасность? Не сочти за грубость, заметив мою задумчивость, подал голос князь Воды. Обычно мои люди обыскивают всех гостей. Вас же с Александрой этой процедуре не подвергали, вот мои люди немного нервничают. Ничего страшного. Страх, полезная эмоция, улыбнулся я, благодаря ей человечество все еще живо. В этот момент вернулись на второй заход слуги и принесли с собой горячее блюдо. Когда перед нами разместили странное на вид блюдо из морепродуктов и не менее странную жидкость синего цвета, я уловил напряжение во взгляде Ликсы. Я помнил, что по словам Ликсы, именно в этой горе располагалась крупнейшая лаборатория ядов в империи и прекрасно понимал ее осторожность. Но все было чисто, а потому я кивнул ей и демонстративно начал есть первым. Ликса доверительно моргнула в ответ и тоже приступила к еде. В общей беседе обозначилась пауза, которую никто не прерывал. Князь Воды тоже с аппетитом уминал похожую на осьминога тварь, периодически беззаботно поглядывая на гостей. И только когда горячие блюда сменились закусками, а странный синий напиток рисовой водкой, князь Воды поднялся на ноги и кашлянул, привлекая внимание. Пять пар глаз уставились на него, а все слуги покинули комнату и заперли за собой дверь. «Пора переходить к делам», — с улыбкой заявил князь Воды, после чего выудил на полке у стены бутылку с черной жидкостью и сел за стол. «Первым делом, я бы хотел поблагодарить тебя, Маркус, за то, что сберег мою сестру». «Сестру?» — поднял я бровь. «Амелию», — с теплотой произнес имя синеволосый князь, и многое тут же встало на свои места. Стало даже немного неловко. На секунду я напрягся, что следующей фразой будет «теперь ты обязан на ней жениться», но пронесло, и речь пошла о другом. Я уже принес извинения за инцидент со слежкой перед Викторией, но и тебе, Маркус, как командиру отряда, я выражаю свое искреннее восхищение. Ведь ты, несмотря на признание в шпионаже, оставил Амелию и, более того, смог сплотить отряд и блестяще закрыть портал. Блестяще, потер я подбородок. Это Амелия так сказала, верно, она говорила о тебе только хорошие, пояснил князь Воды, моя сестра трудно сходится с командирами-мужчинами, это доставляет некоторые проблемы в ее карьере стражи и я рад, что ты смог стать ей достойным примером. Думаю, ты заметил, что несмотря на возраст, Амелия обладает впечатляющими навыками и однажды станет сильнее меня, с улыбкой заметил князь. Пожалуйста, кивнул я, Амелия действительно талантливый страж. Хотя если вы, князь, продолжите замедлять ее развитие и скрывать от нее существование высших атакующих техник, то сильнее вас она никогда не станет. От услышанного сидящий рядом Озерецкий старший подавился рисом, Ликса болезненно ткнула меня в бок, а Виктория с ее теткой-помощницей синхронно захлопали охреневшими глазками. Только князь Воды не изменился в лице и, кажется, даже чуть повеселел. «Знаешь, Маркус», после короткой паузы засмеялся князь Воды, «ты мне нравишься, честный, сейчас мало таких людей, как ты». Налил он мне в рюмку черной жидкости из своей личной бутылки. Я невозмутимо принял напиток, отсалютовал князю, налившему себе то же самое, и мы синхронно выпили. Это была черная вода утроенной концентрации. Я чувствовал, как внутренние органы поочередно останавливаются и вновь запускаются под действием запустившейся регенерации и заработавшего на полную мощь пути тела. Похоже, напиток был смертельным для неподготовленного тела. Хотя сомневаюсь, что князь Воды хотел меня убить. Нет, по его взгляду я понял, что этот хитрый аристократ подозревал, что я выдержу, и решил проверить наверняка. А когда князь Воды убедился, что его пойло не причинило мне вреда, то он кивнул собственным мыслям и бросил ленивый взгляд на торчащую у моего запястья мантию, которой я промокнул губы после напитка. Пусть поломает голову над тем, сам я справился с его пойлом или при помощи реликвии. Вижу, думать этот высокородный хитрец любит. Теперь же, когда ты аристократ, Маркус, как ни в чем не бывало, продолжил речь князь Воды, твое слово имеет политический вес. Александра является представительницей княгини Астрала, кивнул он на Лексу, то есть с некоторыми поправками, за этим столом сейчас сидит верхушка четырех великих кланов. Добавим к этому моего товарища князя смерти и учтем вечный нейтралитет клана Молнии, и мы получаем большинство. Иными словами, мы главная сила в столице прямо сейчас, торжественно заявил князь Воды.